Глава 6. Завтракала я со слугами в кухне. Ночью спала беспокойно, поэтому чувствовала себя совсем разбитой и ела безо всякого аппетита. За столом не было только Ригальда, и Зак постоянно поглядывал на пустое место, озадаченно хмуря лоб. «Ты чего?» — заметив это, спросила Дара. «Ригальд уже должен был вернуться с охоты», — ответил он. «Но его до сих пор нет». «Он ходил на ночную охоту?» — уточнила я, вспоминая, что у Ригальда действительно имелось подобное увлечение. «Он отправился перед самым рассветом подстрелить пару-тройку хохлатых уток к обеду». Зак почесал затылок. «Обычно к завтраку он уже возвращается». «Думаешь, случилось что?» Дарье передалось его волнение. «Может, заблудился?» — предположил Гарри. Зак на это покачал головой. «Ригальд знает лес лучше, чем кто-либо». Напряженную паузу, повисшую за столом, нарушили тяжелые шаги за дверью. Все сразу встрепенулись и одновременно выдохнули с облегчением, увидев на пороге Ригальда. Вот только выглядел он неважно. Взъерошенный, бледный, с лихорадочно блестящими глазами, одежда смята и местами порвана. «Что стряслось, Рик?» Дара испуганно схватилась за сердце. Зак привстал с места, взволнованно глядя на друга. Тот молча прошел к столу, сел, взял у Зага еще нетронутую чашку с чаем и залпом выпил. И только после этого заговорил. «Я столкнулся в лесу с чем-то ужасным». «Ужасным?» Гарри заерзал на стуле. «А с чем именно?» спросила я. От неприятного предчувствия засосала под ложечкой. «В лесу было еще темно. Рассвет только занимался», — начал Ригальд, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Я даже не дошел до озера, как услышал... Нет, ощутил холод. Он надвигался откуда-то сзади. И это был не ветер, а будто... будто...» Он сглотнул. «Чье-то дыхание. Все вокруг замерло и начало покрываться инеем, словно зимой. А потом я точно почувствовал, что за мной кто-то ползет. Шуршит по заледеневшей земле, как змея. Огромная змея. Краем глаза я заметил тень, и тогда я точно отмер и побежал, куда глаза глядят. А эта тварь за мной, я слышал, и деревья продолжали леденеть. Потом сквозь деревья прорезался луч света. Святая Велла!» Ригальд запустил пальцы в волосы. «И тут я споткнулся, а корягу упал и, кажется, отключился. Когда же очнулся, солнце уже освещало лес, и все было как прежде. Птицы, деревья. Ружье я потерял, на озеро уже не пошел. Решил вернуться в замок, но заблудился, сам не знаю как. Только сейчас вышел из леса». «Может, тебе все почудилось?» — с недоверием уточнила Дара. «Выпил вчера чего горячительного?» «Но мы вчера ничего не пили», — защитил друга Зак. «Я пойду прилягу». Ригальд поднялся и, шаркая, точно старик, поплелся к выходу. «Да уж, дела», — протянула Дара. Ее лицо стало бледнее обычного. «Не знаю, как вы, но я ему верю», — сказал твердо Зак. «И я!» — воскликнул Гарри. «Я тоже», — призналась я. «Нужно будет непременно рассказать об этом Гризелле. Возможно, она знает, что это было такое, и если это как-то связано с пределом... Кажется, дела у нас совсем плохи». Звон колокольчика не дал нам погрузиться в тяжелые думы. «О, миледи проснулась», — со вздохом встала Дара. «Пойду завтрак ей отнесу». «Еще одна странность в нашем замке», — проворчал Зак. «Графиню как подменили после того ее падения. Совсем не та, что была раньше». Дара на это ничего не ответила, лишь снова тяжело вздохнула. Эва нашла меня в моей комнате спустя полчаса. «Пойдем прогуляемся по парку». Она была в приподнятом настроении. «Погода сегодня прекрасная. Можем к ручью сходить». Графиня была из той категории людей, с кем проще согласиться, чем объяснять, почему ты не хочешь. Поэтому уже совсем скоро мы оказались на залитой солнцем парковой дорожке. «Надо будет заняться облагораживанием парка», — деловито произнесла Эва. «В диких зарослях тоже есть своя прелесть, но все же лучше ухоженная местность». «А как лекарство помогло герцогу?» Перевела я тему на ту, что меня интересовало. «Не знаю», — она весело пожала плечами. «Но он был так удивлен и посмотрел на меня таким взглядом!» «Каким?» — вырвалось у меня. «Может, даже и влюбленным?» Кокетливо ответила графиня и звонко рассмеялась. Мое же сердце сжалось от ревности. «Неужели Ронал решил, что я вернулась в ее тело?» «Леди Эва!» — раздался мужской голос позади. «Постойте!» Мы обе обернулись. Каково же было мое удивление увидеть шагающего к нам барона Седерика Тоджа, того самого заклятого друга Ронала. «Господин Тодж, снова вы!» — воскликнула Эва, но не без радости. «Да, миледи». Тот поклонился. «Меня впустила ваша служанка». «Герцогу это не понравится». Графиня кокетливо улыбнулась. «А я сам поговорю с Роналом, если понадобится». Барон тоже широко улыбнулся и, наконец, обратил на меня внимание. «О, позвольте представить вам, Седерик, нашу гостью и отныне мою подругу Катарину Вайт», — пропела Эва. «Весьма рад знакомству», — отозвался тот и быстро потерял ко мне интерес. «Миледи». Теперь он снова обращался к Эве. «Позвольте поговорить с вами наедине». «Конечно. Только пойдемте в ту сторону, чтобы не наткнуться на герцога». Эва сама охотно взяла его под руку. «Катарина, не скучай!» — прокричала она уже мне. «Я скоро вернусь!» Я проводила парочку взглядом, пока она не скрылась за пышным кустом уже давно отцветшего жасмина и продолжила прежний путь в одиночестве. Появление барона Тоджа в замке озадачило меня. Раньше он никогда здесь не появлялся. Впрочем, с момента нашего с ним знакомства и до моего исчезновения из тела Эвы прошло около недели, большую часть из которой мы с Роналом провели в дороге. Сердце ёкнуло, когда за деревьями я увидела силуэт зверя. Ронал. Он лежал на своем излюбленном месте, куда меня незаметно сами привели ноги. Зверь поднял голову, взглянул на меня. Я тоже смотрела на него, не двигаясь. Потом кивнула, вроде как приветствуя. «Она не боится меня. Знает, кто я». Роналд произнес это вслух, уверенный, что я не понимаю его. Для меня это должно было звучать, как тихий рык. Он нервничал. Я это чувствовала. «Я мимо проходила, уже ухожу, извините», — торопливо произнесла я, но в глубине души хотела сделать обратное. «Остаться». Я все же развернулась и пошла прочь. Затем заметила знакомый цветок, который входит в рецепт лекарства для Ронала, и задержалась, чтобы сорвать его. «Интересно, а где графиня?» — услышала я за спиной голос Ронала. «Она отлучилась ненадолго. Вырвалась у меня само собой. Осознав, что вновь сболтнула лишнего, я побоялась даже обернуться, чтобы он не увидел моего испуганного лица. «Нет, нет, нет, я ничего не слышала, ничего не говорила». «Вы понимаете меня?» Зверь, кажется, направился ко мне, но тут, на мое счастье, в окне замка показалась Дара, и я помахала ей. «Не подойдете на минутку, Катарина?» — крикнула она. «Да, сейчас!» — отозвалась я и, не оглядываясь, поспешила к замку. Я находилась в смятении. С одной стороны, все мое естество желало признаться Роналу, рассказать ему, кто я, сию минуту, без всяких игр и будь что будет. Но с другой мне не давала это сделать пари с Гризеллой. Я пообещала ей, что не проявлю слабости, выдержу все до конца. Но с каждым часом нахождения рядом с Роналом мне все больше хотелось нарушить это злосчастное пари. Кажется, я не вытерплю неделю. Звонкий смех Эвы отвлек меня от тяжелых раздумий. Я повернула голову на звук и увидела графиню с бароном. Они стояли так близко друг к другу, что, казалось, обнимались. А Тодж наклонился к самому ее уху и, видимо, шептал что-то, что так забавляло графиню и заставляло ее покрываться возбужденным румянцем. Но главное, оба они не замечали ничего вокруг. Я обернулась, боясь увидеть следующего позади Ронала, но дорожка была пуста, и за деревьями не мелькал знакомый силуэт. Дара попросила меня помочь ей по кухне, и я с радостью занялась яблоками, которые нужно было перебрать. Вскоре вернулась Эва и сразу же направилась искать меня. «О, ты тут!» — удивилась она, увидев меня за моим делом. «Отрабатываю свое проживание?» — пошутила я. «Нас еще два мешка ждут», — не осталось в долгу Дара, тоже улыбаясь. «Что хотел барон Тодж? Раньше он к нам не захаживал так часто, а тут уж третий раз за месяц». «О, мы просто беседовали». Эва, порозовев, схватила полотенце и начала им обмахиваться. «Ну и жара сегодня». «Я думала, он к герцогу пришел», — протянула Дара, поглядывая на графиню из-под опущенных ресниц. «Он позже к нему зайдет», — отозвалась та. «Странно. Еще недавно они были врагами, а тут...» «Может, дело в вас, миледи?» Дара продолжала проявлять настойчивость в своем вопросе. «Знаешь, ты слишком много болтаешь», — вскипела тут Эва. «Слугам нельзя так фамильярничать с господами». «Прошу прощения, миледи, больше этого не повторится». Дара сразу помрачнела и поднялась. «Пойду Гарри поищу». «Эти слуги!» Эва передернула плечами, когда женщина скрылась в дверях. «Герцог совсем их распустил, никакого уважения!» «Видимо, за столько лет он сроднился с ними и воспринимает как близких людей, а не только как слуг», — мягко возразила я. «Все равно мне этого не понять. И от слуг в ответ никогда не дождешься никакой благодарности даже за хорошее отношение к ним. Вот взять мою служанку Полли. Где она, когда меня коснулась беда? Сбежала!» Графиня горестно вздохнула. «О, похоже, о том, кто заменил ее на месте невесты барона Дегиля, она не знает. Но, может, это и к лучшему». «И все же, зачем приходил этот приятный молодой человек?» Перевела я тему, заговорщицки улыбаясь. «Как его? Барон Тодж, кажется? Мне можно об этом спросить?» «Ох, Катарина!» Эва прижала полотенце к груди и томно закатила глаза. «Кажется, он питает ко мне самые пылкие чувства». «А вы к нему?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «Катарина!» — прошептала графиня. «Я не знаю. Не знаю, как быть. Ведь есть же еще герцог, а я не хочу разбивать столько сердец. Но к Седерику меня так тянет, так тянет! Вот только герцог, если узнает, он не простит мне. Его душа разлетится на осколки от печали. Мне бы такую самоуверенность». «А если герцог загрызет Седерика в порыве гнева?» Эва испуганно захлопала глазами. «Ты видела его зубы, когда он в облике чудовища?» «Видела», — кивнула я. «Но почему бы просто не доводить все до такого? Сомневаюсь, что Ронал бы загрыз кого-нибудь, если только цапнул кого в воспитательных целях». «И что ты предлагаешь?» «Ну, решить для самой себя, что важнее, и последовать зову сердца. Мне очень хотелось, чтобы сердце графини привело ее к Тоджу, а не к Роналу. Просто быть честной». «Как у тебя все просто!» Эва с несчастным видом покачала головой. «Мне надо прилечь. Голова что-то заболела от всех этих мыслей». Но не прошло и часа, как она уже снова порхала по замку и была полна энергии и оптимизма. Вначале заставила меня выпить с ней после обеденной кофе, потом потащила в библиотеку, где стала зачитывать вслух всякие романтические стишки, а вечер же мы провели под старой яблоней в парке, считая облака. Роннула за весь день я больше не встретила. Зато, когда начало темнеть, меня нашла Дара и сообщила. «Госпожа Катарина, герцог приглашает вас снова поужинать с ним. Он уже вернулся». «Герцог сам пригласил?» Сердце замерло. «Или опять по инициативе миледи?» «Это инициатива герцога, а не леди Эвы. Он ждет вас, не задерживайтесь». В голове был полный сумбур, а сердце готово было выскочить из груди, когда я собиралась на этот ужин. «Ронал хочет меня видеть? Сам? А вдруг он что-то заподозрил? Неужели узнал?» От этого предположения в груди сразу сладко заныло, но я боялась поверить в такое. В дверях столовой я столкнулась с Эвой. «Здорово, что герцогу понравилась твоя компания!» — шепнула она мне. «Значит, можешь здесь жить сколько угодно, никто тебя не выгонит!» «Это мы сейчас узнаем». «Вчера мы мало говорили о вас, госпожа Катарина», — произнес Ронал, когда все приступили к ужину. «Расскажите о себе. Кто вы? Откуда? Какая у вас семья? Чем занимаетесь?» «Вам действительно интересно?» Я слегка замялась, просто это походило на допрос, а не на дружескую беседу. И сам Ронал был суров и напряжен. «Да, мне интересно», — коротко ответил он и прожег меня испытующим взглядом. «Я родилась довольно далеко отсюда», — начала я, отчаянно пытаясь вспомнить название хоть какого-нибудь местного города. «Где именно?» «В Рафте». «Это первое, что пришло мне в голову. Будет забавно, если такой город и правда существует». «Но, увы». «Рафт?» Ронал удивленно изогнул брови. «Никогда не слышал». «И я не слышала», — вставила Эва. «Это маленький городок, почти деревня, недалеко от Золотого Королевства». «О, даже так?» В тоне Ронала проскочили подозрительные нотки сарказма. «Я сама плохо помню его», — быстро добавила я. «Мои родители рано умерли, меня забрали в столицу дальние родственники. Но потом они отдали меня в пансионат для девочек, и я их больше никогда не видела. Там я выучилась на гувернантку, и вот...» «Почему же вы остались без работы? Дара сказала, что вас уволили». «Семья, где я работала, обеднела. Я принялась теребить салфетку на коленях. И им нечем было платить мне за услуги. Надеюсь, эта ложь сгодится». Ронал еще раз пристально глянул на меня и, наконец, вернулся к своему ужину. Но до самого конца нашей трапезы я ощущала на себе его взгляд. «Леди Эва», — обратился он к графине, когда пришло время расходиться, — «тот настой, что вы сделали, мне кажется, раньше у него был другой вкус». Я непроизвольно замедлила шаг, а Эва всплеснула руками. «Вам он не помог!» «Сказать честно, не очень. Меньше, чем тот, о котором я говорю». Видно было, что Роналу тяжело было признаваться. «Ну хорошо, я что-нибудь придумаю, ваша светлость!» Игриво пообещала Эва и поспешила за мной. «Ты слышала?» — шепнула она мне уже в коридоре. «Надо срочно сделать другое лекарство!» Я кивнула. «Утром мне предстоит прогулка в лес».